Глава 50. Было странно сидеть в приемной перед кабинетом доктора Уолдена. На коленях у меня лежала сумка «Шанель». В руке я сжимала мобильник. Глянула на экран, чтобы узнать, который час. После назначенного времени прошло уже 7 минут. Захотелось встать и уйти, и навсегда забыть, что была здесь. Я не сумасшедшая, а к психотерапевтам ходят сумасшедшие. Я вспомнила, как мама всегда говорила, «Психотерапия — это для слабых». А чернокожим и особенно чернокожим женщинам психотерапевт не нужен, ведь мы сильные. По словам моей матери, чернокожие женщины несут на своих плечах наследие целых поколений и потому сильны. Мы не даем волю слезам, сражаемся в чужих битвах, позволяем другим идти по нашим головам, чтобы достичь вершины. Но почему же в тот миг я чувствовала себя такой слабой? Я была разбита, совершенно не представляла, что делать дальше. И если меня ударит снова, я сломаюсь окончательно. Очевидно, мама ошибалась. Я ненавидела собственное лицо, собственную кожу, ненавидела свои тяжелые грустные мысли и слезы, которые истекали по моим щекам каждый день в павильоне. Я ненавидела все вокруг, и казалось, жить незачем. Я хотела умереть. Мама ошибалась насчет терапии. Я поняла это, как только доктор Уолден открыл дверь и улыбнулся мне. Пожилой мужчина, скорее всего, за 60. И от этого мужчины в свитере с высоким воротом и брюках цвета хаки с морщинками на коричневом лице исходила теплота. Его улыбка была широкой и искренней, и я почувствовала желание подбежать и обнять доктора Уолдена, что говорило о многом, ведь мы даже не успели как следует познакомиться. И когда он произнес мое имя, Мелани Рейн, я всхлипнула, потому что впервые за долгое время почувствовала — меня видят. Я назвала ему свою девичью фамилию, и поэтому он обратился ко мне так. Я давным-давно не слышала, как ко мне обращаются, используя эту фамилию — Рейн. Мою фамилию. Фамилию, с которой я родилась, которая принадлежит мне и делает меня той женщиной, какая я есть. Я знаю, что вы читаете это, доктор Уолден, но я следую вашему совету и рассказываю историю такой, какой я ее помню. «Пожалуйста, входите», — сказал доктор Уолден. И я почувствовала себя глупо от того, что нижняя губа задрожала, а глаза наполнились горячими слезами. Войдя, я села на уютный серый диван у стены. Кабинет был не очень большим. Комната в здании, где работало много разных, независимо практикующих специалистов. Но со стенами, окрашенными серо-голубой краской, книжными полками и даже загроможденным столом. Он казался гостеприимным. В нем даже чувствовалось что-то домашнее. Я поставила сумку рядом с собой. И когда доктор сел в кресло напротив, он взглянул на нее. «У вас дорогая сумка», — сказал он, открывая блокнот. «Это подарок?» «О, нет, нет. Купила себе пару месяцев назад». Я взглянула на кремовую стеганую сумочку с узором шеврон, затем снова на доктора. «Вы купили ее себе?» — отметил он. «Где вы работаете?» «Я не работаю. Деньги мне дает муж. Ну, раньше давал. У нас был общий счет». «Правда?» Он что-то записал в блокноте. «Как вы к этому относитесь? К тому, что жена тратит деньги мужа?» Я пожала плечами. «Не знаю. Думаю, это нормально». «Нормально?» «Да, мне нравилось ходить за покупками, нравилось тратить деньги. Муж говорил, что я могу покупать все, что захочу, и не жаловался, когда я это делала». «То есть раньше он не ограничивал ваши покупки?» «Нет». «И почему же вы сейчас не пользуетесь одним счетом?» Он закрыл мне доступ. Почему? Именно поэтому я здесь. Вот о чем хочу поговорить. Правильно. Доктор Уолден закончил делать заметки в блокноте и положил ручку на стол. Мелани, в ваших электронных письмах вы отмечаете, что хотите поговорить о своем браке. Также речь идет о вашем прошлом, но основная тема — брак. Так скажите мне, что именно вас беспокоит в браке? Я взглянула в его мудрые карие глаза, затем на свои ненакрашенные ногти. Я хочу развестись. Что-то мешает это сделать? Муж не позволяет. Не позволяет? Что вы имеете в виду? Несколько недель назад я сказала, что хочу развода, и он ответил, что если уйду, он превратит мою жизнь в ад. Я подняла взгляд. Доктор Уолден снова взял блокнот и ручку. Он быстро что-то написал. «Расскажите мне о муже», — попросил он. «Что вы хотите узнать?» «Чем ваш муж занимается? Кто он по профессии, какой по характеру?» «Ну, он профессиональный игрок в гольф», — ответила я. «Ага, тогда с сумкой все понятно. усмехнулся Уолден. «Да», — я фыркнула. «Он играет с подросткового возраста, а примерно в то время, когда мы встретились, стал суперзвездой». «Когда это было?» «Около 5 лет назад». «А что насчет характера?» «Ну, он может быть милым, щедрым, забавным, хотя юмор суховат. Отличный любовник, очень умен». «Все это положительные моменты», — признал Уолден. «Так почему же вы хотите развестись?» «Потому что я ему изменила». Уолден положил ручку на блокнот и склонил голову, но не нахмурился, не прищурился. В его глазах не появилось осуждения. Он выглядел озадаченным и немного ошеломленным моей открытостью. «А обычно все наоборот. Имея в виду, когда кто-то хочет развода, то это потому, что он уличил в неверности партнера. А вы решили развестись, поскольку изменили сами?» «Я пожала плечами». «Вы полюбили другого мужчину?» «Не совсем». «Муж, значит, хочет, чтобы вы оставались вместе и все исправили?» «Чтобы оставались, да, но об исправлении речи нет. Думаю, он просто хочет сделать меня несчастной». Я коснулась щеки. Когда я предложила развестись, он очень крепко схватил меня за лицо. Мы были в отпуске, и меня осенило, он заслуживает лучшего, а я больше несчастлива в браке, вот я и подумала, что не буду отнимать у него время, уйду. Он впервые повел себя агрессивно по отношению к вам. Я шмыгнула носом и хотела ответить, но от эмоций перехватило дыхание. Уолден подвинул ко мне бамбуковую коробку с салфетками, стоящую на столе. «Все в порядке, не торопитесь». Я взяла пару салфеток и промокнула глаза. «Я плохая жена», — произнесла я сквозь слезы. «Не надо было выходить за него». «Почему вы называете себя плохой женой?» «Потому что я вышла за Роланда, зная, что у нас ничего не получится. И я изменила ему с человеком, который ему очень дорог, с человеком, близким ему». Уолден замолчал на мгновение, и я не осмеливалась взглянуть на него, поэтому вытирала не перестававшие течь слезы. «Муж знает об этом?» «О чем?» «О том, что у вас был роман с кем-то из его близких». «Нет, он не выяснял подробности. Думаю, он их и не хочет знать. Или, может, ему все равно». «Иногда, благодаря неизвестности, кажется, что определенных событий как будто и не было. Ваш муж подавляет эмоции и ограждает себя от правды. Возможно, он понимает, что все произошло с кем-то близким ему, и отказывается признавать это, чтобы защитить себя». «Думаю, да». Уолден поёрзал в кресле. «Мелани, я хочу вернуться к своему вопросу. Муж впервые проявил агрессию по отношению к вам?» «Да, впервые. Обычно он спокоен. Никогда настолько внезапно не впадал в ярость, но, думаю, мое признание действительно задело его. И он просто взорвался. Никогда раньше он так себя не вел. Как вы думаете, он снова причинит вам боль?» Я посмотрела в его ласковые глаза. Они были полны беспокойства. «Я не знаю, честно говоря». «Думаю, если ему станет известно имя моего любовника, он может навредить ему или мне». Кивнув, Уолден еще что-то записал и спросил. «Как считаете, когда ваши с Роландом отношения изменились?» Над этим вопросом нужно было подумать. Я попыталась, но не смогла. В те минуты ясно мыслить не получалось, настолько сознание спуталось от эмоций. Настолько все затмило облегчение, ведь я наконец-то говорила с кем-то, кто меня не осуждал. И потому я просто пожала плечами. «Я хочу, чтобы вы попробовали технику, которая очень помогла некоторым моим клиентам. Заведите дневник, посидите над ним и подумайте о том, когда появилось ощущение, что брак разладился. Не торопитесь. Если нужно, запишите каждое событие с вашей встречи вплоть до настоящего момента, когда вы сидите здесь и разговариваете со мной. Возможно, тогда вы поймете свои чувства. И думаю, когда это произойдет, вы найдете ответы на свои вопросы. А затем мы найдем лучший способ решения проблем». «Хорошо», — кивнула я. «Вам нравится писать?» — спросил доктор. «Вроде того». «Я заметил, что некоторые клиенты любят описывать свои травмы и переживания в виде, скажем так, мемуаров. В процессе открываются вещи, способные глубоко ранить, и принять их трудно, однако можно многое узнать о себе и даже вспомнить то, что намеренно блокировалось, чтобы забыть ту или иную травму. Не хотите попробовать такой способ?» Предложил он. «Вы сможете глубже погрузиться в ситуацию и увидеть, что действительно изменило вашу жизнь и брак, и почему вы действительно хотите развестись с мужем». Я снова кивнула. «Да, можно попробовать». И в этот момент я начала спрашивать себя, когда между мной и Роландом все разладилось? Нет, не в ту ночь на Гавайях. Все началось задолго до нее, еще до того, как мы поженились. Мне хотелось обвинять Майли. Обвинять Дилана. Чёрт, да даже мать Роланда, ведь она не додавала ему родительской заботы и не показывала свою любовь. Но нет, корень всех бед не в этом. Корень всех бед — ночь перед свадьбой. Роланд не устраивал мальчишник, а я девичник. И мы увиделись накануне вечером, хотя это считается плохой приметой. Я была в пентхаусе отеля, и жених пришёл ко мне. Но не один. С ним был мужчина.